Глава 6. Пиппа ничего не замечала, пока они не оказались прямо перед глазами. Она бы и вовсе ничего не увидела, если бы не остановилась завязать шнурки на кроссовках. Подняв ногу, она глянула вниз и заметила странность. На подъездной дорожке, в самом ее начале, были нарисованы мелом тонкие линии. Старые, выцветшие, словно и не рисунки вовсе, а солевые разводы после дождя. Пиппа протерла глаза. Пересохли от того, что она всю ночь таращилась в потолок. Вчерашний вечер в доме у Рави прошел без приключений. Пиппа улыбалась так, что теперь ныли щеки. Однако заснуть ночью не смогла. Обрести сон можно было только в одном месте — в запретном втором ящике справа. Она поморгала, возвращая ясность зрения. Наклонилась, провела пальцем по ближайшей линии и подняла руку, разглядывая следы. Однозначно мел. И на вид, и на ощупь. Да и сами линии выглядят неестественно, слишком прямые и резкие. Пиппа опустила голову, разглядывая рисунки под другим углом. Просматривались 5 отчетливых фигур, повторяющийся узор из пересекающихся линий. Так дети обычно рисуют птиц, галочки посреди круглых облаков. Нет, вряд ли, слишком много прямых линий. Или крест? Да, похоже на крест, длинная ножка которого расщепляется надвое. Или... «Погодите-ка». Пиппа перешагнула через линии, чтобы взглянуть с другой стороны. «Это же человечки. Ноги, туловище, торчащие руки, короткая палочка шея. Тогда получается, что они без головы?» Она выпрямилась. То ли крест на двух ножках, то ли фигурки без головы. Ни то, ни другое не особенно приятно. У Джоша, кажется, не было мелков. Вдобавок он уже не в том возрасте, чтобы рисовать на асфальте. Может, соседские дети с больным воображением? Хотя кто она такая, чтобы их судить? Шагая по Мартин-Сент-Вэй, Пиппа проверяла чужие дорожки. Нигде больше рисунков не было. Ни на тротуаре, ни на проезжей части. Воскресное утро в Литл-Килтоне выдалось совершенно обычным, если не считать безобидного квадратика клейкой ленты, прилепленного к черно-белому дорожному знаку, отчего тот теперь читался как «Мартин-Сент-Эй». Решив, что рисунки на совести детей Ярдли, живущих в соседнем квартале, Пиппа выбросила их из головы и, свернув на главную улицу, увидела впереди Рави. Он с другой стороны приближался к кафе. Рави тоже выглядел усталым. Волосы взлохмачены, на носу поблескивающие солнцем очки. Летом он заметил, что слегка близорук, и поднял панику. С тех пор частенько забывал, что ему нужны очки. Пребывая в своих мыслях, он не заметил Пиппу. «Эй!» — крикнула она, подойдя на 3 метра. Рави подпрыгнул от неожиданности, опечаленно выпятил нижнюю губу и сказал. «Потише, я сегодня крайне чувствителен». «О, да, если Рави испытывает похмелье, это сущий кошмар. Всякий раз он практически умирает». Они сошлись возле дверей кафе, и Пиппа положила руку ему на локоть. «Что за эй?» — возмутился Рави. «Я, значит, всячески изощряюсь, выдумывая тебе новое прозвище, а у тебя фантазии хватает только на «эй»?» «Ну...» — начала Пиппа. «Один мудрый человек как-то рассказал, что я начисто лишена манер, поэтому...» «Ты хотела сказать «мудрый и крайне привлекательный человек»?» «Разве?» «Ладно». Рави почесал нос рукавом. «Похоже, вчера вечером все прошло удачно». «Правда?» — робко спросила Пиппа. Он рассмеялся, увидев ее взволнованную гримасу. «Ты отлично держалась. Всем понравилось. Рахул написал мне утром, какая ты классная, и...» Рави заговорщически понизил голос. «По-моему, даже тетушка Зара прониклась к тебе симпатией». «Да ладно». «Ага, она хмурилась на четверть меньше обычного. Можно сказать, ты имела бешеный успех». «Очуметь», — протянула Пиппа, взявшись за ручку двери в кафе. Колокольчик над головой звякнул. «Привет, Джеки!» — окликнула она хозяйку, которая выставляла сэндвичи на витрину. «О, привет, милая!» — оглянулась та, чуть не выронив булочку с сыром бри и беконом. «Привет, Рави!» «Доброе утро!» Джеки выложила последние свертки и повернулась к посетителям. «Погодите, она на кухне. Сражается с тостером для бутербродов. Сейчас. Кара!» Махнув пушистым пучком на макушке, Кара вышла из кухни, вытирая руки о зеленый фартук. «Еще не готова», — — сказала она, разглядывая засохшее пятно на ткани. «Пока мы можем предложить гостям только чуть теплое панини и...» Девушка, наконец, подняла голову, заметила Пиппу и радостно улыбнулась. «О, мисс Фицамоби собственной персоной? Давненько не виделись». «Ага, со вчерашнего дня», — ответила Пиппа, слишком поздно заметив, что Кара сигнализирует ей бровями. «Что ж, сперва надо подавать знаки, а уже потом говорить вслух». Джеки улыбнулась, будто прочла их торопливый диалог по лицам. «Ну, девочки, раз прошел целый день, надо срочно наверстывать упущенное». Она повернулась к Каре. «Можешь уйти на перерыв пораньше». «О, Джеки!» Кара выразительно отвесила ей поклон. «Ты так добра!» «Знаю, знаю», — махнула та рукой. «Я святая. Пиппа, Рави, что-нибудь будете?» Пиппа заказала крепкий кофе. Она уже выпила две чашки перед выходом из дома, поэтому пальцы тряслись. Но без кофе до вечера не дожить. Рави поджал губы и поднял глаза к потолку, словно принимая самое мучительное решение в жизни. «Знаете», — начал он, — «я готов попробовать один из ваших чуть теплых панини». Пиппа скорчила гримасу. Рави совсем забыл, что умирает от похмелья. При виде сэндвичей он начисто терял силу воли. Пиппа села за дальний столик. Кара устроилась рядом, задевая ее плечом. Она не имела ни малейшего представления о личном пространстве, но Пиппу это не смущало. Кара вообще не должна была находиться сейчас в Литл Килтоне. Ее бабушка и дедушка в конце учебного года планировали выставить дом Уордов на продажу, однако передумали, поскольку у девочек изменились планы. Наоми нашла работу в соседнем городе, а Кара решила взять каникулы на год и отправиться путешествовать, поэтому устроилась официанткой в кафе, чтобы скопить денег. Когда выяснилось, что вывести сестер Уорд из Литл Килтона не получится, бабушка с дедушкой вернулись в Грейт Абингтон, а Кара с Наоми остались жить в городе, по крайней мере, до следующего года. Скоро Пиппа уедет в Кембридж, и Кара останется одна. Пиппе не верилось, что это и впрямь произойдет, что Литл Килтон ее когда-нибудь отпустит. Она толкнула Кару локтем в бок. «Ну, как Стеф?» Стеф была новой подружкой Кары. Впрочем, они встречались уже несколько месяцев, поэтому новой ее можно было назвать с большой натяжкой. Стефани нравилась Пиппе хотя бы потому, что Кара с ней была счастлива. «Все отлично. Собирается участвовать то ли в триатлоне, то ли еще в каких-то соревнованиях. Говорит только о спорте». «О, постой-ка. Поэтому она тебе и нравится, мисс Бегунья?» «Да», — кивнула Пиппа. «Разумеется. Из нее выйдет отличный напарник в случае зомби-апокалипсиса». «Из меня тоже!» — воскликнула Кара. Пиппа скривилась. «Давай честно, ты при любом сценарии умрешь в первые же полчаса». Подошел Рави. Поставил поднос с их кофе и своим сэндвичем. По дороге, разумеется, успел половину откусить. «Кстати», — сказала Кара, — «с утра тут разыгралась настоящая драма». «Да?» — спросил Рави, пережевывая кусок. «Утром скопилась целая очередь. Я стояла за кассой, принимала заказы, как вдруг...» Она перешла на шепот. «Зашел Макс Хастингс». Пиппа напряглась, стискивая зубы. «Почему он вечно ее преследует?» «Знаю». Кара все прочитала по ее лицу. «Разумеется, я не собиралась его обслуживать, поэтому сказала Джеки, что надо промыть капучинатор, и попросила заняться клиентами. Она приняла у него заказ, и тут вошел кое-кто еще». Кара для пущего драматизма выдержала паузу. «Джейсон Белл!» «Да ну!» — поразился Рави. «Да, и встал прямиком за Максом. Я хоть и была далеко, видела, как он пялится на Макса». «Ну, понятно», — кивнула Пиппа. У Джейсона Белла тоже было немало причин ненавидеть Макса Хастингса. Что бы ни решил суд, Макс опоил и изнасиловал его младшую дочь, Бекку. И это еще не все. Действия Макса спровоцировали гибель Энди, фактически стали ее причиной. Если подумать, все упиралось именно в Макса. Изнасилование Бекки, смерть Энди на ее глазах, гибель Села Сингха и его обвинение в убийстве. Та бедная женщина на чердаке у Эллиота Уорда, проект Пиппы, ее любимый пес Барни, похороненный в саду за домом, Хоуи Бауэрс, который проболтался в тюрьме про ребенка Брансуика. Прибытие в город Чарли Грина, Лейла Мид, пропажа Джейми Рейнольдса, смерть Стэнли Форбса, и руки Пиппы по локоть в крови. Все так или иначе упиралось в Макса Хастингса. Он был краеугольным камнем. Вероятно, Джейсон Белл считал так же. «Ты слушай, что было дальше. В общем, Джеки отдает Максу кофе, тот собирается уходить, а Джейсон выставляет локоть и толкает его. Весь кофе выплескивается Максу на грудь». «Да ладно!» Рави изумленно поднял глаза. «Ага!» Кара с шепота перешла на взбудораженное шипение. «Макс орёт, смотри, мол, куда прёшь, тоже толкается!» Джейсон хватает Макса за шиворот и кричит, дескать, «проваливай отсюда!» Джеки разнимает их, другие посетители выпроваживают Макса из кафе, а тот вопит и грозится всех засудить. «Очень на него похоже», — процедила Пипа, с трудом проталкивая слова сквозь сжатые зубы. Ее трясло. Теперь, когда она узнала, что Макс был здесь, даже воздух казался чужим. Тяжелым, холодным, затхлым. Литл Килтон слишком тесен для них двоих. «Наоми думает, нельзя ли с ним что-то сделать», — продолжала Кара тихо. «Может ей сходить в полицию и рассказать о том, что случилось в 2012-м? Ну, ты понимаешь, про того сбитого парня». «У нее, конечно, будут проблемы, но и у Макса тоже, поскольку именно он был за рулем. Вдруг удастся посадить его хоть ненадолго, проучить, наконец». «Нет», — перебила Пиппа, — «не надо в полицию. Бесполезно. Наоми только сделает себе хуже, а Макс опять откупится». «Но тогда все узнают правду, и Наоми...» «Правда никому не нужна», — горько усмехнулась Пиппа, до боли впиваясь ногтями в бедро. Прошлая Пиппа сейчас бы себя не узнала. Та девочка с горящими глазами и безумным школьным проектом свято верила в правду. Пиппа, которая сидела здесь, сейчас, была совершенно другим человеком. Слишком много раз ей приходилось обжигаться. «Кара, скажи ей, что не надо ничего делать. Не она сбила того человека, и не она решила, что надо сбежать. Скажи, что я обязательно его достану, даю слово. Не знаю как, но Макс непременно получит по заслугам». Рави положил руку ей на плечо и легонько сжал пальцы. «Может, лучше направить энергию в более мирное русло? Вспомни, что скоро тебе ехать в университет, а ты до сих пор не купила новое одеяло. Мне говорили, без него в Кембридж не пускают». Пиппа заметила, как он тайком переглянулся с Карой. «У меня все хорошо», — заверила она. Кара хотела произнести что-то еще, однако напряглась, потому что звякнул колокольчик над дверью. Пиппа обернулась. Если это опять Макс Хастингс, она его точно убьет. «О, привет, Банди!» — прозвучал знакомый голос. «Коннор Рейнольдс». Пиппа улыбнулась ему и помахала рукой. Коннор пришел не один. Джейми тоже был с ним. Он закрывал дверь кафе, вновь звякнув колокольчиком. Мгновение спустя Джейми заметил Пиппу и ухмыльнулся во все зубы, сморщив веснушчатый нос. Теперь, после лета, веснушек стало еще больше. Уж кому как не Пиппе знать такие детали. Когда он пропал, она целую неделю разглядывала его фотографию, пытаясь найти подсказку в выражении глаз. «Рад встрече, ребята», — сказал Джейми, обгоняя Коннора и подходя к их столику. Он мимолетом похлопал Пиппу по плечу. «Как дела? Давайте куплю вам кофе или еще что-нибудь». Порой Пиппа замечала знакомое выражение в глазах Джейми, которого тоже мучила совесть из-за гибели Стэнли. Это бремя они будут делить с ним вечно. Вот только Джейми не было рядом в момент смерти Форбса, и руки у него не испачканы кровью. «Почему всякий раз, когда я на смене, начинается цирк?» — спросила Кара. «Вы думаете, я маюсь со скуки и не знаю, куда себя деть?» «Не-а», — Коннор дернул за пучок на ее макушке. «Мы думаем, что тебе надо больше тренироваться». «Коннор Рейнольдс, богом клянусь, если ты опять закажешь тыквенный макиато со льдом, я тебя убью!» «Кара!» — весело окликнула ее Джеки из-за прилавка. «Запомни главное правило, мы не угрожаем клиентам убийством». «Даже если они заказывают самый сложный напиток лишь за тем, чтобы тебя позлить?» Кара встала, демонстративно покосившись на Коннора. «Даже в таком случае». Кара зарычала, буркнула что-то про офигенную наглость и зашагала к прилавку. «Будет тебе тыквенный макиато со льдом», пообещала она с преувеличенным энтузиазмом. «Надеюсь, приготовленный с любовью?» — рассмеялся Коннор. Кара сердито глянула на него. «Скорее уж со злостью. Хотя бы не плюй туда». «Итак», — произнес Джейми, занимая опустевшее место. «Нэт рассказала мне про твою встречу». Пиппа кивнула. Да, встреча получилась волнующая. Поверить не могу, что он подает на тебя в суд. Джейми стиснул кулак. Это же нечестно. Ты и без того натерпелась. Она пожала плечами. Ничего страшного, разберусь. Все так или иначе упиралось в Макса Хастингса. Он был повсюду, куда ни глянь. Давил на нее, сокрушал, наполнял голову звуком хрустящих ребер. Пиппа мысленно вытерла руки от крови и сменила тему. «Как идет подготовка парамедиков?» «Отлично», — кивнул Джейми, расплываясь в улыбке. «Мне очень нравится. Кто бы мог подумать, что я буду радоваться тяжелой работе?» «Похоже, энтузиазм Пиппы заразителен», — сказал Рави. «Лучше держаться от нее подальше». Снова звякнул колокольчик. У Джейми вспыхнули глаза, и стало ясно, кто пришел. На пороге стояла Нед да Сильва. Ее серебристые волосы были собраны в маленький короткий хвост, но большая часть прядей выбилась из-под резинки и рассыпалась вокруг длинной шеи. Она оглядела зал, закатывая рукава клетчатой рубашки. «Пиппа!» Она подошла, наклонилась и обняла ее за плечи. От Нед пахло летом. «Не знала, что ты здесь. Как дела?» «Отлично», — ответила Пиппа, прижимаясь щекой к подруге. Кожа у нее была холодной и свежей после ветра на улице. «А у тебя?» «У нас все замечательно, правда?» Нед подошла к Джейми. Тот встал, освобождая ей место, а себе подвинул другой стул. Они задели друг друга локтями и замерли. Нед положила руку ему на грудь. «И тебе привет», — сказала она, украдкой его поцеловав. «И тебе», — ответил Джейми. В его и без того румяное лицо хлынула краска. Пиппа, наблюдая за парочкой, не сдержала улыбки. Это было, как бы сказать, мило. Приятно знать, что эти двое нашли в себе силы подняться с самого дна и быть вместе. «Иногда чудеса случаются», — подумала Пиппа, глянув на Рави и нашарив под столом его руку. Горящие глаза Джейми и зубастая улыбка Нед, перепалки Коннора и Кары из-за тыквенного кофе. Пиппа ведь этого и хотела, да? Нормальной жизни. Людей, которые ей дороги. Тех, кто будет искать ее, если она вдруг исчезнет. Сумеет ли она удержать это чувство? Наполнить себя чем-то приятным? Не замечать пятен крови на руках? Не слышать выстрелов в стуках кружки по столу? И не видеть мертвых глаз, глядящих на нее из темноты? Наверное, нет. Слишком поздно.